Он спросил, не мог бы я начитать на пленку несколько книг. Я сразу согласился. Тут надо заметить, что о существовании общества слепых Терновский не только знал, но и имел о нем некоторые представления. Его отец, актер театра имени Маяковского, много лет вел драм-кружок на одном из предприятий ВОЗ и, конечно, рассказывал о репетициях, о членах кружка и о том, чем они заняты на предприятии. Предложение, оказывается, было сделано не только мне, но и другим дикторам, продолжал Евгений Павлович. Нас собрали. Пришли, помню, Анна Петровна Лазученкова, Светлана Репина, Маргарита Иванова, Глеб Калмыков и кто-то еще. Федор Лавренч, смущаясь, сказал, что плата за работу будет небольшая, но дело это благородное, и вы уж постарайтесь. И мы старались, во всяком случае, я. Летом того же 1963 года мы начитали свои первые книги. Мне досталась книга «Нештергази. О 12 подвигах Геракла». Она была опубликована в двух, кажется, номерах журнала «Иностранная литература». Вторая книга, которую я начитал, называлась «Ярче тысячи солнц» автора Юнга. В ней рассказывалось о создателях атомной бомбы. Прошло 40 с лишним лет, а я помню эти первые книги, потому что это было начало чего-то большого, хорошего для меня. Я как-то сразу понял, что это дело мое. Кто знает, насколько бы хватило энтузиазма дикторов, если бы не доброжелательное отношение к этому делу начальства и авторитетов радио. Ведь тогда говорили, что сам Юрий Левитан взялся было начитывать какую-то книгу. Правда, послушав, как звучит его запись, он отказался от этой затеи. Зато якобы посоветовал Любимову, кому из дикторов предложить эту работу. Больше того, первые книги записывали в студии на 8-м этаже дома радио, поскольку аппаратно-студийный комплекс ВОЗ на улице Фрунзе был подготовлен лишь поздней осенью 1963 года. Евгений Павлович, а вы не остыли к начитыванию книг, когда перебрались в студию ВОЗ? Условия там, насколько мне представляется, были хуже, чем в доме радио. Не то слово. Это был глубокий и тесный подвал. Кабина для дикторов была такая, что в нее только-только можно было втиснуться. Какая же там была духота! Можно было сказать, что работать в таких условиях нельзя, но мы работали. Идеальных условий не бывает. Умение приспособиться тоже входит в профессию. Ведь и в замечательных студиях радио тоже хватало всякого. Бывало, что какой-либо документ ЦК партии или очередной доклад генерального секретаря приходилось читать, как говорится, с ленты. Текст передают нам на радио по телетайпу, и я сразу читаю его в прямом эфире. Каждый следующий лист мне редактор подсовывает, едва успевая под окончание предыдущего. Мне некогда даже взглянуть на текст, а я должен читать его выразительно и уж, конечно, без ошибок. А текст на этих листах, которые мы в нашем дикторском просторечии называли «тасовками», эти материалы передавало телеграфное агентство Советского Союза, был без заглавных букв, без абзацев, а подчас даже без знаков препинания. То есть такой словесный чистокол, через который нужно продраться, хотя бы понять, где кончается одна мысль и начинается другая.